Борису Андреевичу Югину. «Не хочется, сил нет». «Это почему же?» — удивился Горш. «Что мы ушли от него? Так он рад до смерти. Он же при нас хозяину собственной лавки перестал быть. Мы его совсем задавили. Потом, не забывай, мы ему оказали немалую услугу. Не бы твоего нахальства хоть чуток». Горов взглянул на друга, прищурился, словно прицеливаясь. «Возьми что-нибудь другое. С этим у тебя все в порядке». Секретарша в приемной оказалась молоденькой девушкой. «Он занят», — произнесла она таким голосом, будто в горле у нее были металлические прокладки. «Совсем занят? Окончательно?» Гуров открыл дверь Югина. Тот что-то писал, увидев Гурова, отложил ручку, и лицо его вытянулось. «Здравствуй, раз зашел. Заходи. Привет, Станислав. Что это ты на нас смотришь, будто мы тебе должны? Брось. Это я вам по гроб жизни». «Не надо о гробах», — перебил Гуров. «Давайте кофе. У нас лишь один вопрос». Когда кофе был выпит, Гуров спросил. «У тебя все в порядке?» Югин застыл, пожевал сухими губами. «Стреляй, Лев Иванович. Что еще?» «Недушевно ты к старым друзьям относишься», — укоризненно покачал головой Гуров. «А ведь кроме добра ты от нас ничего не видел». «И не надо ничего», — Юдин попытался усмехнуться. «У меня мечта никогда тебя больше не видеть». Кричко стало неловко, он заворочился в кресле. Гуров мельком взглянул на него. «Не бери в душу, Станислав. Борис хамит от стеснительности. Боря, скажи нам, кто такой Виктор Иванович Якушев? И мы уйдем». «Где ты достаешь свои вопросы?» Югин развеселился, и стала понятная веселость его от безнадежности. «Не нравится вопрос, не отвечай. Я задам этот вопрос в другом месте». Югин тяжело вздохнул. «Оставь Якушева, иначе тебя убьют. Якушев не человек, Якушев империя. Он не просто громадные деньги и связи». «Не пугай меня, я уже боюсь», — серьезно ответил Гуров. «Как полагаешь, у Якушева есть люди в КГБ?» Един взглянул на Гурова, как на больного. «У него люди везде, где пожелает». «Ты не слышал, на предстоящих выборах он ничего менять не собирается?» «Лев Иванович, ты хотел задать лишь один вопрос». Гуров замолчал, затем неожиданно произнес. «Я бы на твоем месте уехал в долгосрочную командировку». Глава 10. Гуров позвонил полковнику Яванчуку и услышал его радостный голос. «Здравствуй, разыскиваю тебя, а ты сам звонишь, словно провидец. Как быстро сможешь подскочить на наше место?» «Мы собирались его сменить». «Встретимся, сменим». Яванчук неуловимо изменился, в нем появились собранность, сила, целеустремленность. «Плохие новости, Илья Иванович», — сказал он, усаживаясь в машину у Гурова. «Я не имею допуска к информации председателя, но знаю людей, которые ее готовят». Все молчат, но видно, как сторонники фашистов подняли головы. Интеллигенция в обычной растерянности. Незначительные люди в разговоре обмолвились, что президент выборы проиграет. Ты знаешь категорию таких болтунов за счет якобы осведомленности? Они хотят стать выше тебя. Но, обрати внимание, в большинстве случаев их информация верна.